Глава 31. Заручиться помощью княгини. Алина подходит ко мне и тоже смотрит во двор, после чего со смешком выдает. «Когда как? Ты голодная? Я там пару противней пиц забацала. Надо хватать, пока наглые волчьи морды не растащили». «Не хочется, спасибо», — вздыхаю я. «Эрик, что-то успела рассказать?» «Не хочется есть?» — поражается Алина. «Так бывает?» А после реагирует на менее важный в ее мировоззрении вопрос. «Эрик сказал, что тебе помощь нужна. По-женски». Она кивнула. «Понимаю, Мунис мужиковый, но у меня куча запасов. Тебе тампоны или прокладки?» «Нет, не в этом смысле», — краснею. «Прости, надо было начать с того, что я очень благодарна за помощь с универом. Не стоило на меня так тратиться». «Ой, да брось! Хотеть учиться круто? По секрету?» Алина склоняется ко мне и понижает голос. «Я даже шарагу, в смысле училище, не закончила, а универ... вообще сильно». Она щелкнула в мою сторону пальцами, и я заметила большой ожог на запястье. «Болит?» Тут же переключаюсь я. «У меня крем есть, нужно? Хороший, с пантенолом». «Что?» Алина следит за моим взглядом, видит ожог и морщится. «Вот блин, я и не заметила. Как думаешь, есть шанс за пару минут его свести? Марик, если увидит, опять начнет занудство. Кстати говоря, Эрик той же породы, поэтому даже чихать в его присутствии дело рискованное. Сразу потащит в больницу и будет смотреть полными ужаса глазами, будто ты вот-вот умрешь. Мда, повезло мне, особенно учитывая тему разговора. Пойдем. Я повела княгиню в комнату, где стоял мой рюкзак. Не представляю, с чего начать. «Кстати, о больнице. Не знаешь, как там Арс?» «Ой!» Алина совершенно искренне вздохнула. «Получше, но, блин, выстрелить в Арсюшу — это покуситься на святое. Лично убила бы гора, будь у меня силы». «Ладно, Насть, что там у тебя, чтоб по-женски обсудить?» «А, это самое. Ну, я поняла. Во-первых, у волков это строго. Только после свадьбы. Во-вторых, главное, расслабься. Уверяю, Эрик никогда тебя не обидит. В-третьих, сам процесс». Алина посмотрела на меня. «Насколько ясно ты его представляешь?» «Мой отец заключил сделку с демонами. Скороговоркой выдаю я. Он очень хочет вернуть маму. Я пыталась с ней поговорить, но на нее надежды нет. Его она ненавидит, меня не любит и только жалеет. Выходит, что в скором времени или тебя, или меня попытаются убить. И да, Эрик уже предупредил меня, что Марк просто... избавиться от папы, потому что тот не станет слушать. Я не знаю, что делать. У меня больше никого нет». Я сглотнула, чувствуя, как кружится голова, а потом добавила: «Ну и Эрика». Алина пару раз моргнула. «О, это, конечно, лучше, чем разговор про первую брачную ночь, но... О, ладно». Она задумалась. «На самом деле, выход вроде как есть. Сила князя очень велика, и Марк однажды заставил, ну, одного нашего хорошего друга забыть о девушке, в которую тот вроде как влюбился». Я снова вздохнула и посмотрела на ожог, покрытый теперь толстым слоем крема. «Но станет ли Марк слушать? Да и... что с тем другом? Он счастлив?» «Я попытаюсь уговорить». Алина опускает глаза. Но нет, он глубоко несчастен до сих пор. Мне очень перед ним стыдно, что все сложилось так. Тебе стыдно? Я смотрю в голубые глаза девушки, и до меня доходит. Он влюбился в тебя. Алина поджимает губы и опускает глаза. В меня. И, как ты понимаешь, Марк такого стерпеть не смог. Они дикие собственники, эти оборотни. Поэтому да. Я могу Марка попросить, но я правда не знаю, как себя будет чувствовать твой папа. Я тоже. Сажусь в кресло, мешок и тру лоб. Сегодня он напал на Эрика. Не знаю, что тот ему сказал, но факт остается фактом. Меня папа не слушает. Хочет, чтобы я охмуряла Эрика и пихала его на трон князя. А мне это вообще не упало. Чувствую, как в глазах собираются слезы, но я все больше распаляюсь и выплескиваю все как есть. Алина, княгиня, лучше я буду с ней честна. Моя жизнь уже сыплется из пальцев, и я не представляю, как быть и что делать. Иди сюда. Алина притянула меня к себе и крепко обняла. Ты не одна. Слышишь? Прорвемся. Хм. А если зайдем с другой стороны? Давай твою маму попробуем влюбить в папу. Понимаешь? Истинность все равно работает в обе стороны. Просто твоя мама ушла прямо в жесткое сопротивление. Было бы здорово. Обнимаю ее в ответ и чувствую, как с плеч сваливается тяжеленный камень. Она собиралась сюда просить у шамана защиту от демонов. Так это замечательно. Алина отстраняется и снова улыбается. Шаман с радостью ее примет. Угадай с одного раза, кто носит это гордое звание. Кто? Я заранее настораживаюсь. Алина распрямляет плечи и с комичным пафосом выдает. Я? Значит, ты можешь как-то повлиять на нее? Я боюсь, меня не послушает. Я ее совсем не знаю. Отвожу взгляд. Мы редко видимся. Веди ее ко мне, будем шаманить с тобой вдвоем, а после и втроем с твоим папой. Алина подмигнула и снова выдала пафосное. Потому что главная магия — это любовь. Звучало очень хорошо. Настолько, что я боялась поверить в правдивость этого. Главное, чтобы Марк позволил попробовать. «Я знаю, чем его уговорить!» Она подмигнула, и в этот же момент входит князь. Первый взгляд на Алину, второй на меня с очевидной оценкой, насколько я угрожаю. Судя по немного расслабляющимся чертам лица, опасный он меня не считал, но все еще не доверял полностью. Следом вошел Эрик и покосился на Марка, что он готов в любой момент броситься на Альфу при необходимости меня защитить. Я сглатываю и натягиваю на лицо улыбку. В последнее время наше общение выходило совсем неважным, а теперь мне надо как-то объяснить ему то же, что Алине, но при этом не подлить в огонь масло. Задачка не из легких, нельзя не признать.